Глава 22. Культуры. Большую часть своей профессиональной жизни я работала за границей. Прежде чем приступить к этой главе, мне хотелось бы сказать пару слов о волонтерстве. Работа или волонтерская деятельность в другой стране может быть вредной и даже опасной практикой, если не делать это обдуманно. Так бывает, когда люди, прожившие всю жизнь в западной среде, отправляются в путешествие, не познакомившись с местными культурными нормами. Они могут причинить вред там, куда они направляются. Важно помнить, что подобная деятельность за границей приносит больше пользы самому путешественнику, чем стране, в которую он приезжает. Так что отправляйтесь в путь с любопытством и смирением, а не мните себя благородным спасителем. В рамках основанной мной организации Global Family Med Foundation я работала в Мьянме и многих странах Восточной Африки. О моей работе в Непале я уже упоминала. Благодаря этой работе и путешествиям мне посчастливилось посетить более 80 стран. Я по-прежнему осознаю свою роль стороннего наблюдателя и хочу сохранить усвоенные мной уроки с достоинством и уважением. Таким образом, в этой главе я познакомлю вас с некоторыми целительными практиками, которые повстречались мне на этом пути. Не все из них являются популярными традициями или отражают типичное для всех жителей данного региона поведение. Рассматривайте их как культурные практики, которые мы можем по достоинству оценить, вместо того, чтобы присваивать их, делая вид, будто они принадлежат нам. Голубые зоны. Голубыми зонами называют страны с высоким процентом людей старше 100 лет. Исследователи изучают повседневную жизнь местных людей, чтобы понять, какие традиции могут этому способствовать. Одним из аспектов травмы является сокращение продолжительности жизни. Стрессовые события, стихийные бедствия и травмы развития происходят в этих странах так же часто, как и по всему миру. И тем не менее, в голубых зонах люди живут значительно дольше, чем в среднем по планете. Что же делает местных жителей настолько устойчивыми? Вот несколько выводов, сделанных исследователями. Питание. Рацион питания с высоким содержанием домашних овощей, цельных злаков, орехов и бобовых культур, фасоли, гороха и чечевицы. Мясо не более 1-2 раз в неделю. Жители некоторых изученных регионов регулярно употребляют умеренное 1-2 бокала в день количество красного вина, в то время как в других регионах вообще не пьют. Во многих местных культурах существуют религиозные посты. Небольшие размеры порций. Кофе употребляют утром и в течение дня. Физическая активность. Тай-чи, физический труд, ходьба по крутым склонам горных деревень, спокойные прогулки на природе, двигательная активность в течение всего дня, вместо того, чтобы весь день сидеть. Сон. От 7 до 9 часов сна в день. Дневной сон. Поддержание режима сна. Медитация, в том числе медитация осознанности. Социализация. Простые жизненные приоритеты. Семья, работа или религия. Семья, состоящая из многих поколений, в которой бабушки и дедушки помогают растить внуков. Развитая социальная сеть. Смех. Домашние животные. Семейные обеды и ужины. Причем эффект наблюдается лишь в случае, когда люди остаются в этих населенных пунктах. Как только они куда-то переезжают, их привычки меняются, и вскоре продолжительность жизни и уровень болезней приближаются к средним значениям по стране. Какие еще существуют эффективные способы уберечь свое тело от стрессовых реакций? Давайте пройдемся по некоторым странам, где распространены различные практики, поддерживающие тело в спокойном связанном состоянии, соответствующем вентральной ветви блуждающего нерва. Япония. Несовершенство и не только. Хочу познакомить вас с некоторыми идеями из Японии, которые не попадались мне на английском языке. Ваби-саби – это концепция, заимствованная из буддийского учения о непостоянстве, чувстве принятия того, что все вокруг всегда будет меняться и редко когда будет совершенным. Распространенной реакцией на травму является стремление к перфекционизму. Ребенок понимает, если он будет хорошим, Это поможет не привлекать к себе нежелательного внимания. В нем может зародиться мысль, что для поддержания своей безопасности необходимо быть совершенным. Если такой человек научится приветствовать несовершенство, это поможет ему встать на путь исцеления. С этой концепцией связано понятие кинцуги, которое я упоминала в начале книги. Речь идет о древнем искусстве реставрации разбитых керамических изделий с помощью золотой или серебряной смолы. Несмотря на трещины и несовершенства, или благодаря им, людям такие изделия кажутся более красивыми. На мой взгляд, это одна из самых удивительных метафор, связанных с посттравматическим ростом, которые мне когда-либо попадались. Я храню у себя такой керамический предмет в особом месте своего дома, чтобы он напоминал мне об этой концепции. Это может показаться неуместным в книге о травме, однако концепция икигай очень важна. Икигай — это пересечение того, что нужно миру, того, что приносит вам радость, и того, в чем вы можете процветать. По сути, это и есть ваше предназначение. Обретение цели может мотивировать вас на восстановление после травм прошлого, а восстановление и помощь другим на этом пути могут придать жизни цель. То, что приносит радость во время нашего человеческого опыта, это смысл, будь то работа или другая деятельность, а также связь, будь то с другими людьми, животными или природой. Так как икигай связан с тем, что ценится в мире и за что вам будут платить, финансовая безопасность также является ключевым аспектом общего чувства безопасности. Я сталкивалась с сикрин-йоку или лесным купанием в Японии и Южной Корее. Во время походов в обеих странах я встретила невероятное количество пожилых людей. Они всегда ходили группами, оживленно разговаривали, широко улыбались, носили яркую одежду и снаряжение. Ряд серьезных исследований убедительно доказал, что пребывание на природе приносит пользу нашему здоровью. Физические улучшения, которые можно измерить, включают снижение уровня нейромедиаторов, связанных с реакцией «бей или беги», повышение эффективности работы иммунной системы и улучшение сердечной деятельности. Здоровье сердца можно проверить, измерив пульс и кровяное давление, а также так называемую вариабельность пульса – измерение частоты сердечных сокращений от удара к удару. Можно было бы подумать, что в идеале он должен быть постоянным, однако именно чередование реакций является показателем хорошего здоровья. Подобно гибкости ума, измерение частоты сокращений в зависимости от текущих потребностей организма говорит о том, что он умеет должным образом адаптироваться к внешним условиям. Многие люди измеряют вариабельность пульса с помощью специальных гаджетов. Результаты исследований говорят о том, что психическое здоровье улучшается, когда мы проводим время на природе. Было продемонстрировано снижение уровня хронического стресса, депрессии, тревоги и гнева. Одно японское исследование показало, что участники спали на 1 час дольше, если в течение дня проводили время на природе. Кроме того, имеются свидетельства изменений в работе мозга, которые были обнаружены с помощью томографии и измерения уровня различных гормонов. В некоторых провинциях Канады врачи могут выписывать бесплатный пропуск в национальные парки пациентам, которые не могут позволить себе посещать эти природные заповедники. Я пока не пишу на своих рецептах сикрин-йоку, но мне очень бы этого хотелось. Подобными уроками исцеления с нами могут поделиться и многие другие страны. Только представьте, как было бы здорово, если бы мы могли узнать про все, чем они могут с нами поделиться. Упражнение «Природа». Сколько времени вы проводите на свежем воздухе? Это городская среда, изобилующая машинами и магазинами? Или там есть кусочек природы? Рядом с вами есть парк? Когда вы в последний раз прикасались к дереву? Тело оздоравливается, когда мы регулярно контактируем с почвой. Это идет на пользу микробиому, нашему внутреннему сообществу микроорганизмов. Исследования демонстрируют, что наша борьба с микробами с помощью антибактериальных, дезинфицирующих средств для мытья рук и столов сделала нас менее здоровыми и устойчивыми. Когда вы последний раз пачкали руки в грязи? По возможности, постарайтесь в течение следующей недели хотя бы один раз в день бывать на природе. Обращайте внимание на свои ощущения. Присмотритесь к лепесткам цветков, прожилкам на листьях, шершавой коре деревьев. Любуйтесь игрой света в кристаллах льда. Почувствуйте запах кедра, сосны или липы. Как вы могли бы наполнить этими ощущениями свою жизнь дома? Может, завести комнатные растения? А может, разбить небольшой сад во внутреннем дворике или огород с помидорами? У вас есть изделия из глины? Ваш дом наполняют ароматы, напоминающие запах леса? Не искусственные ароматизаторы, а настоящие ароматические смеси или просто приятно пахнущая древесина? Испания – сон. Еще один аспект здорового образа жизни, о котором я узнала в Южной Европе и Южной Америке, это сиеста. У меня никогда не получалось спать днем, даже когда я работала в напряженные ночные смены. Между тем, здоровый сон – это важнейшая составляющая исцеления. Поглощенные работой и различными достижениями, в современном мире мы порой напрочь забываем об этом значимом ингредиенте здорового тела и разума. Министерство сна, NEP Ministry, занимается важнейшей работой. «Отдых – это устойчивость», – заявляют они. А еще так называется книга Триши и Херси «Rest is Resistance». Восстановление здорового режима сна помогает исцелить раны, нанесенные предыдущими поколениями, а также текущее угнетение перегруженных работой тел расовых меньшинств. Средняя форма продолжительности сна для взрослого человека составляет от 7 до 9 часов. Нельзя спать по 4 часа в будни с надеждой наверстать оставшиеся часы в выходные. Это так не работает. Существуют нормы и для дневного сна. Если спать меньше 9 минут, то вы не успеете отдохнуть. А если поспите больше получаса, то это не только негативно скажется на вашей активности в течение оставшегося дня, но и помешает вам заснуть ночью. Все это – часть циркадного ритма ваших внутренних часов, контролирующих цикл день-ночь. Уровни всех наших гормонов и нейромедиаторов циклически меняются в зависимости от времени суток. Многие люди, страдающие от ПТСР или комплексной травмы, испытывают проблемы со сном. У многих наблюдается расстройство засыпания, когда человек, устроившись в кровати, долго не может уснуть. Находясь в состоянии дистресса, мозг усиленно анализирует прошлое через призму сожаления и вины, после чего переживает о будущем через призму тревоги и страха. При этом тело может находиться в напряжении, а болевые сигналы усиливаться. Если вас беспокоят ночные кошмары, то это может привести к боязни засыпания из-за нежелания снова столкнуться с неприятными воспоминаниями и тревожными образами. Плохие сны также могут нарушать сон в течение ночи, вызывая частые пробуждения. Южная Африка – сообщество. Я дважды бывала в ЮАР, и это великолепная страна, которая, однако, вместе с тем вызывает и тревогу. Новейшая история страны связана с огромной колониальной травмой. Жестокий расизм стал частью системы управления и политики. Несмотря на весь прогресс, достигнутый Нельсоном Манделой, который принес стране временный мир после выхода из тюрьмы и подписания мирного соглашения, и другими лидерами, стране еще предстоит долгий путь. Помню, как один из моих сопровождающих сказал мне, что чернокожие жители страны не учатся ездить на велосипеде и плавать, потому что эти занятия связаны с травмой и сегрегацией, с которыми они столкнулись. Тем не менее, одна из самых целебных концепций, изученных мной, родом из этого же региона. Убунту – это направление философии, описывающее, как люди объединяются, сострадая друг другу, и действуют, ставя во главу угла общее благо. Мне бы хотелось, чтобы эти идеи распространились по миру, подобно COVID-19. В странах, где доминирует индивидуализм и идея о том, что каждый человек может добиться высот упорным трудом, мы явным образом недостаточно друг о друге заботимся. А ведь в вопросах травмы это самое важное. В коллективистских культурах люди реже страдают психическими расстройствами. Индивидуалистические культуры, где каждый человек сам за себя и не может рассчитывать на помощь общества, проблемы с психическим здоровьем распространены гораздо больше. Во многих отношениях Гипериндивидуализм – это реакция на культурную травму. Когда люди понимают, что никто о них не заботится, они ведут себя так, чтобы усилить чувство собственной безопасности. Это начинается с менталитета дефицита, когда люди исходят из мысли о том, что на всех ресурсов не хватит. Когда люди уделяют чрезмерное внимание своему эго и выгоде, это порождает неравенство, самый главный системный источник травмы. Когда человек сдвигает свои ментальные рамки в сторону убеждения, что людям нельзя доверять, исцеление приходит через небольшие проявления заботы. К сожалению, когда мозг травмирован, мы чаще обращаем внимание на противоположное, на ситуации, когда люди оправдывают наши ожидания и ведут себя подло, жестоко или корыстно. Некоторые народы стали жертвами циклических проявлений насилия и жадности, которые изначально были нужны для выживания, а затем укоренились в культуре. В результате следующему поколению не прививаются моральные устои. Их учат только навыкам выживания. Пример. Большую часть своего детства Фейт верила, что все вокруг строят против нее козни. Учитывая, через что ей пришлось пройти, это вполне ожидаемо. Лишь оказавшись в доме своей тети, девочка убедилась, что добрые люди существуют. Она наблюдала, как тетя Дорис готовила чили и разливала его по пластмассовым мискам, которые затем раздавала людям, сидящим на ступеньках приюта для бездомных в соседнем квартале. Ее тетя занималась общественной деятельностью, помогала собирать деньги для спортивных центров, чтобы молодые люди могли безопасно и весело проводить время. Фейт всегда нравилось играть в баскетбол, в каких бы школе или городе она ни оказалась. Она никогда не позволяла себе сблизиться с товарищами по команде, потому что знала, что, скорее всего, она здесь ненадолго. Тетя Дорис же приходила на все ее игры, после которых приглашала всю команду в свою небольшую квартирку на чипсы с соусом. В конце концов, Фейт поняла, что может рассчитывать на этих девочек, что они всегда придут ей на выручку. Раньше она и представить себе такого не могла. Однажды вечером Фейт была дома у одной из своих подруг по команде. Они делали домашнее задание. Улучив момент, брат этой девушки облапал Фейт. Раньше она никому бы не стала об этом рассказывать. Однако в своем новом доме она начала доверять людям и решила, что ей поверят. Когда она рассказала о случившемся своей тете, она впервые почувствовала, что кому-то есть дело до ее боли. Вместе с тетей они разработали план, чтобы впредь избежать подобного. Они спросили у подруги Фейт, не причиняли ли кому-то из них вреда дома. Подруга призналась, что брат раньше уже трогал неподобающим образом одну из ее сестер. Тетя Дорис помогла подруге поговорить об этом с ее матерью, чтобы семья могла принять необходимые меры. Хотя Фейт и жалеет, что в детстве у нее не было подобной поддержки, этот момент стал поворотным в ее жизни. Она увидела, как тетя о ней заботится, и поняла, что совместными усилиями можно справиться с любой трудной ситуацией. Куба – групповая работа. За годы моей работы за рубежом, среди врачей, которые приезжали в другую страну для оказания помощи в бедных районах, больше всего было выходцев из Кубы. Я видела, как кубинские кардиологи и педиатры работают в лаосских деревнях. На Кубе до сих пор царит социальный строй, где уборщики и врачи получают одинаковую зарплату. При том, что врачу приходится гораздо дольше учиться, и это куда более уважаемая профессия. Не стану говорить, что там все так просто. Один из моих коллег в клинике для беженцев сбежал от кубинского режима. В каждой стране есть свои нюансы, но на моих глазах кубинские врачи сделали много добрых дел. Кубинская медицина славится тем, что не разделяет между собой разум и тело. При желании каждый человек может обратиться к психологу. Так как психолог является частью системы здравоохранения, к нему проще попасть, а связанная с его посещением стигматизация гораздо менее выраженная. Семьи и община являются неотъемлемой частью кубинского общества, поэтому здесь распространены групповые вмешательства. Групповые приемы помогают людям, пережившим травму, почувствовать поддержку и быть услышанными. Они могут узнать о новых целительных практиках от других членов группы, всячески друг друга поддерживать. Упражнения группы. Доступны ли вам какие-то групповые занятия? На сайте Psychology Today я нашла группы, специализирующиеся на травмах по всей территории США и Канады. Также существуют группы для матерей, страдающих послеродовой депрессией, группы по управлению гневом, группы для людей, потерявших близких, для трансгендеров, столкнувшихся с социальными проблемами, и многие другие. Многие виды арт-терапии, включая театральные постановки, проводятся в групповой обстановке. Это веселый способ преодоления травмы в форме игры. В такой обстановке следует быть осторожней с викарными травмами, когда человеку доставляют страдания, проблемы и боль других людей. В этой главе мы рассмотрели лишь несколько концепций из огромного множества тех, с которыми мне довелось познакомиться во время своих путешествий. В каждой культуре есть свои уникальные целительные практики. Не существует универсального способа жить, исцеляться, общаться и развиваться. Частью культурного смирения является осознание того, что у каждого общества есть свои целительные практики, и они все обладают врожденной устойчивостью. Вместо того, чтобы стремиться к единой, общей для всех модели успеха, нам будет гораздо полезнее признать, что мы учимся и процветаем благодаря нашим различиям. Мне повезло познакомиться с другими культурами, многие из которых травмированы в меньшей степени, чем та, в рамках которой живу я. Если мы будем распространять такие идеи, как исцеление природой, восстановление связи с врожденными способностями тела к самоисцелению, а также коллективная забота, то сделаем мир более здоровым местом для каждого.